«Ты это что так на меня глядишь, а?» — озадачился он и наклонился пониже. «Дед, ну, что, опять натворил? Давай выкладывай». «Дед, а ты правда в тюрьме сидел?» «Тьфу! Вот обормот. С тобой, парень, я гляжу, не соскучишься». Окончательно озадачился лесник, опять пересиливая свое желание подхватить мальчонку на руки, прижать к себе, замереть и просто посидеть без всяких забот и мыслей. «Дед, ладно, Денис, придет время, поговорим и об этом. А теперь не досуг, нехорошо. Там в доме гость, Игнат Назарович, а мы с тобой забились на конюшню. А человек-то хороший. Пошли, Денис, пошли». «Дед, не хочу в Москву», — быстро и зло сказал Денис, и лесник досадливо крякнул, нахлобучил ему шапку на самые глаза. «Вот опять я, только я да я. Хочу, не хочу», — досадовал лесник. «А как другие, дед?» «Ладно, тебе говорю. Пошли, пошли», — сказал лесник и, прихватив фонарь, встал. Лошади хрустели сеном и пахло, несмотря на звонкий февральский мороз, теплом и летом. Завороженные глубоким искрящимся звездным небом, дед с правнуком молча постояли рядом, и что-то темное, нерассуждающее, бесшумно пронеслось в душе лесника. Что-то стиснуло ему грудь, перехватило дыхание. Крепче сжав еще хрупкое ребячье плечо Дениса и опережая его расспросы, он, опасаясь выказать перед ним свою слабость, молча повел его в дом, и Воскобойников, увидев лицо лесника, споткнулся на начатой фразе. «Я, Тарасыч, на своем привычном месте расположился», — сказал он после паузы. «Там у тебя грибной дух». «Сейчас ужинать будем», — ответил лесник, подстраиваясь под его бездумный тон и по-прежнему незаметно для себя, сжимая плечо Дениса, словно опасаясь потерять его. «Феклуша, давай, что там у тебя? Ставь на стол. Раздевайся, Денис. Свою комнату знаешь, иди-ка. Там никто ничего не трогал». Денис, чувствуя за его словами нечто большее, не удержался, подпрыгнул от восторга, издал воинственный клич и умчался к себе. За ужином он, угревшись, мгновенно уснул, и Захар унес его в постель на руках, тщательно укрыл цветным лоскутным одеялом и, вернувшись, не глядя на Воскобойникова, хмуро ответил на его немой вопрос. «А я что могу? Не хочет Москвы, и все тебе... А там теперь с ума сходят. Кто же подумает, что такой шпингалет посреди зимы к деду в лес отправился, да еще и без билета, без одежонки стоящей? Ты, Игнат Назарыч, завтра будешь в гостищах, лошадей поведешь. Телеграмму ради бога отбей, а то московская родня с милицией сюда явится, по всей стране розыск объявят. Большой судьбы, видать, явился на свет человек. Да ведь до того еще вырасти надо. Душу в сохранности принести. А как? Недолго ли теперь небо коптить? Что тут придумаешь? Знаешь, Тарасыч, оно само собой уляжется. Вот посмотришь, — сказал лесничий, прихлебывая из крепкой фаянсовой белой кружки душистый отвар лесной груши с медом. И хозяин, слушая, остро глянул лесничему в глаза. Воскобойников всегда ему нравился своей степенностью и привязанностью к родным местам. И даже тем, как он его называл, с удовольствием, казалось, выговаривая «Тарасыч». «У ребенка-то душа зорче, верно ты говоришь. Главное бы ее не сломать, а то ведь сколько нынче по свету горбатых развелось». Ходит важно, умен, рассуждает одно к другому впритык, под рубаночек, слова не вставишь. Чины на нем, звания, все выделанное, вылащено, а душа горбатая. Как что? Так и кричит от тоски до злобы. А как? Как Игнат душу-то уберечь? Не сгорбатить?» — спросил хозяин, подождав, не выскажет ли лесничий еще каких-нибудь потаенных мыслей. Ему учиться надо. Как же тут быть? Надо его чертенка как-то образумить. Что придумал, а? Ну, не наткнулся бы на него милиционер. Еще немного, а? Ну, нет. К чему мне такая припарка? «Думать надо, Тарасыч», — сказал Воскобойников. «Рядом с тобой он человеком вырастет. А так, знаешь, ты не спеши с решением. К чему тебе припарка? А ведь, если вдуматься, в конце концов, ради чего мы живем? Не ради же одного только желудка. Есть ведь что-то и другое. А что оно другое? Одно я знаю. Рядом с тобой, Тарасыч, прямое деревце поднимется, и глазу, и сердцу будет любо». «Ты, Игнат, посмеяться вздумал», — нахмурился хозяин. «Из меня самого труха сыплется. Какое там еще деревце? Учиться мальцу надо, учиться. Вот что». «Думать надо», — опять повторил Воскобойников. «Дочки моей не знаешь», — с усмешкой качнул головой Захар. «Она тут не то что кордон. Все зержские леса на воздух подымет. Один дым останется. Ты верно знаешь, кто у нее нынче-то в мужьях, Игнат?» «Знаю», — сказал лесничий. «Я теперь еще и мальчонку, внука ее, знаю. Тут еще бабушка надвое», — сказал Тарасыч. «Феклуша, ты иди спать», — слегка повысил он голос на проносившуюся мимо в который уже раз Феклушу. Но договаривать ему пришлось вслед в пустоту. Та мелькнула и пропала. «Нам уже ничего не нужно. Чего намечется?» «Ты ее теперь не угомонишь», — сказал Захар. «Всю ночь возле мальца прокрутится. Пусть ее, много ли у нее в жизни радости. Тоже судьба, не позавидуешь. Ворочаю иной раз мозгами, а так ничего и не придумаю. Зачем такой человек приходит в мир, живет на свете? Хотя, если подумать, зла от нее никому никакого». «Ого! Никому зла не сделала. В наше время, Тарасыч, это уже добро. Да и во все времена так бывало. А добро не проходит бесследно». Они еще поговорили о новостях в Зержске. Лесник спросил, правда ли, что Зержский моторостроительный по-прежнему добивается выделения ему зоны отдыха на одном из самых красивых лесных озер — Утином озере. И сказал, что если туда, на Утины, пробьют дорогу, можно будет махнуть рукой. Лес начнет захламляться и реки сохнуть. Воскобойников заметно поскучнел, и глаза его сделались отсутствующими. Они говорили об этом не первый раз. Директор Зежского моторостроительного поставил своей задачей заполучить Утиное озеро и действовал и прямыми, и окольными путями, хотя ему пока всякий раз наотрез отказывали. Зежский лесной массив входил в особую природоохранную зону. В ней категорически запрещалось любое строительство. «Знаешь, Захар Тарасович», — сказал лесничий, неприметно вздохнув, — «я к тебе поговорить и приехал. Крутиться вокруг да около не стану. Тут дела похлеще начинаются. Не знаю, как тебе и сказать. А так и скажи, Игнат, как есть. Только разговор наш, Захар Тарасыч, строго между нами. Ты ничего не слышал. Хотя разговор наш с тобой особо оговорен. И даже у тебя, как бы это сказать, просят помощи. Зежский лесной массив, Захар Тарасович, военные облюбовали. И, видимо, всерьез и надолго. Зачем-то им понадобилась именно эта точка. У них своя стратегия. И здесь начинают какое-то подземное строительство. Сверху на земле ничего и не переменится. Лес себе и лес. Как я понял, все будет делаться под землей. Затронут и северную часть Демьяновского кордона. Тут ничего не поделаешь. Зежские леса объявляются абсолютно закрытой зоной. Из лесников, Тарасыч, останешься один ты. Все остальные по теми или иными предлогами заменяются. Сюда придут другие люди. «За что же это мне такая честь?» Хозяин сгорбился на стуле, сильнее обычного чувствуя тяжесть, казалось бы, стремительно пронесшихся лет. В ответ Воскобойников лишь развел руками, мол, к сказанному ничего добавить не сможет. И Захар подумал, что лесничий, очевидно, и сам до конца еще не понял, всего он тоже не знает. «Ты на меня не обижайся, Тарасыч», — попросил Воскобойников. «Я тебе все без утайки», — сказал. «Знаешь, Тарасыч, оно может быть и к лучшему. Теперь уже доступа в лес никому не будет. Все поставят под телевизионный обзор. А леса что? Леса будут себе стоять пока. А почему тебе такая честь, видимо, тоже высчитана. Тебя в этих местах каждый знает». Тебе верят. Народ-то никуда не денешь. Вот и объяснение. Пока Дерюгин на месте, все на месте. Какое тут еще объяснение? Вот беда. Совсем расстроился Захар. Хоть бы помереть спокойно дали. Вроде и заслужил. «Тебе говорить о смерти рано, Тарасыч», — сказал лесничий, кивая вслед прометнувшийся мимо Феклуши. «Рядом с тобой такой парень поднимается». «Жить надо, Тарасыч, нам долго жить надо, всему наперекор. Мы еще много чудес увидим на Руси. Надо долго жить, хоть каких-нибудь результатов дождаться. А то, о чем я тебе сказал...» «Давай-ка расходиться спать, Игнат», — оборвал лесник, тяжело встал, накинул на плечи полушубок и вышел во двор. Все услышанное разбередило его, все было слишком много». И сами леса, и подземное строительство, и грядущие перемены в родных местах, впрочем, лично от него здесь мало что зависело. Вот неожиданное появление правнука, его дикий поступок, каким образом удалось мальцу незаметно проскочить поезд и добраться до Зержска, перевернули все вверх дном в душе, и нужно было теперь время, чтобы разобраться в случившемся, и что-то важное для самого себя решить. Крепкие безветренные морозы, высокое ясное небо в частых ярких звездах встретили Захара. Он постоял на крыльце, затем, твердо проскрипев промерзшими ступеньками, медленно пошел по двору. Скрип снега разносился звонко и далеко. Дик вышел из конуры и издали следил за хозяином. Вокруг был привычный прочный мир, но и в нем уже что-то окончательно и неостановимо готовилось стронуться. И застарелое чувство боли вновь потянуло Захара к звездам. Он словно ждал ответа именно от них, и, остановившись посередине двора на широком открытом пространстве, долго, пока у него не закружилась голова, смотрел вверх. И какие-то неясные, темные мысли кружили ему душу. «Что там может быть?» — думалось ему в знобящей тоске воспоминаний о своем младшем и потому, быть может, самом дорогом, о своем Кольке, о тайной своей гордости и неизбывной боли, что там есть такое и почему люди никак не могут успокоиться и рвутся туда, не страшась даже смерти. Проходит по земле человек и уходит, и зачем он тогда приходит? Не там ли среди недоступных звезд таится отгадка? И не потому ли рвутся туда люди? И тот же пострел Дениска что учудил? Тоже поди хочется ему куда-то к своим звездам. Не желает никакой тебе Москвы, подавая ему лесную темень». А похож на своего дядьку Николая, как две капли воды. Ничего не скажешь. Не приведи Бог, если еще и по судьбе окажется похожим. Похож, правда, — продолжал думать свой лесник. Он еще 30 раз изменится, пока вырастет. Почему он должен быть на кого-то похож? Сам на себя и будет похож, и не надо ничего наперед загадывать. В чем тогда интересы жизни?